идеалы и нормы научного познания. Как и всякая деятельность, научное познание регулируется определенными идеалами и нормами, которые выражают ценностные и целевые установки науки. Отвечая на вопросы, для чего нужны те или иные познавательные действия, какой тип продукта, знания должен быть получен в результате их осуществления и каким способом получить этот продукт. Этот блок включает идеалы и нормы, во-первых, доказательности и обоснования знания, во-вторых, объяснение и описание, в-третьих, построение и организации знания. Это основные формы, в которых реализуются и функционируют идеалы и нормы научного исследования. Что же касается их содержания, то здесь можно обнаружить несколько взаимосвязанных уровней. Первый уровень представлен нормативными структурами, общими для всякого научного познания. Это инвариант, который отличает науку от других форм познания. На каждом этапе исторического развития этот уровень конкретизируется посредством исторически приходящих установок, свойственных науке соответствующей эпохи. Система таких установок, представлений о нормах объяснения, описания, доказательности, организации знаний и так далее, выражает стиль мышления этой эпохи и образует второй уровень содержания идеалов и норм исследования. Например, идеалы и нормы описания, принятые в науке Средневековья, радикально отличны от тех, которые характеризовали науку нового времени. Нормативы объяснения и обоснования знаний, принятые в эпоху классического естествознания, отличны от современных. Наконец, в содержании идеалов и норм научного исследования можно выделить третий уровень. В нем установки второго уровня конкретизируются применительно к специфике предметной области каждой науки – физики, биологии, химии и тому подобное. В идеалах и нормативных структурах науки выражена некоторая обобщенная схема метода, а метод, как подчеркивал Маркс, должен соответствовать объекту. Поэтому специфика исследуемых объектов непременно сказывается на характере идеалов и норм научного познания, и каждый новый тип системной организации объектов, вовлекаемый в орбиту исследовательской деятельности, как правило, требует трансформации идеалов и норм научной дисциплины. Но не только спецификой объекта обусловлено функционирование и развитие идеалов и нормативных структур науки. В их системе выражены определенный образ познавательной деятельности, представление об обязательных процедурах, которые обеспечивают постижение истины. Этот образ всегда имеет социокультурную обусловленность. Он формируется в науке, испытывая влияние мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте культуры той или иной исторической эпохи.